Окажись принцесса простым литературным персонажем, то все было бы гораздо проще. Она бы обязательно обладала какой-нибудь милой или, более того, загадочной привычкой. Такие дамочки из романов просто обязаны иметь наклонности, которые позволят читателю усомниться в их несносном характере. Мол, не все так просто, господа, не все так просто. Ну да, конечно. Что вы от нее ждете? Что принцесса любит цветочки собирать? Между казнями. Грустить под баллады местных трубадуров? Или еще что-нибудь подобное, что подчеркнет ее неординарность и придаст полноту образу? К черту! Даже окажись это правдой, мне-то что с того? Нет ни малейшего желания выяснять ее привычки и разбираться в скрытых талантах, вкусах и предпочтениях. Даже в прошлом, которое могло бы дать ответ на некоторые вещи, нет желания копаться. Хватает того, что ее бабушка, королева Герра, была известной покровительницей искусств и ремесел, но пролила столько крови, что любой тиран удавится от зависти. Да, та самая королева, которая находилась в плену Геральда II. Мне рассказывали, что она вытворяла на землях Аспиранора во время войны. Волосы дыбом встают. Знаете, мне кажется, что внучка очень на нее похожа. Может, и предвзятое мнение, но это так. Буду честен, мне не нравится принцесса, какой бы она ни была, тонкой и ранимой натурой или ядовитой стервой. Кстати, второй вариант как-то больше похож на правду. Чем дольше наблюдаю за Акейрой, тем больше соглашаюсь с нашим особистом. Все-таки прав Димка Воронов. Очень кратко принцессу охарактеризовал. Одним словом, недолюбили. Он, правда, выразился немного иначе. Порезче и, скажем так, более точно. Хоть и слегка неприлично для орденского рыцаря. С другой стороны, что с нас взять, грубых мужланов? Чай не южане какие, чтобы хорошими манерами щеголять. Рейнар Трэмп высказался еще проще. Назвал ее вздорной бабой и скривился, будто лимон сожрал. Димка прав. Такие недолюбленные, как принцесса, мстят всю жизнь. С завидным упорством и постоянством. Только лица врагов будут меняться и мелькать, как разноцветные узоры в калейдоскопе. Она будет уничтожать всех, без жалости и сожаления. Даже степень вины этих людей будет не важна. Каждый из них обречен. Обречен и заранее виновен в ее безрадостном прошлом. Она вспомнит обиды, которые нанесли соплеменники, и с радостью перенесет ненависть на очередную жертву, представляя, что мстит настоящим обидчикам. Скажу вам честно, упаси вас боги от такого врага. Грубо? Передергиваю? Может и так. Но я на месте короля Геральда не торопился бы заключать какие-либо договора с этой венценосной персоной. Не дай бог что-нибудь пойдет не так. До конца жизни будем локти кусать. Мало того, от нее исходит... Я даже не знаю, как описать эти чувства. Смотришь, и тебя захлестывает тяжелая и мутная волна страха, опасности и ненависти, замешанных на доброй порции жалости. Несопоставимо. Это меня и удивляет, и злит одновременно. Вот с такими мыслями мы и ехали по холмистым землям Южного Аспиранора. Сейчас мы находимся на пересечении границ Сьорра, Альткам и Кларенс. Можно за пару дней дойти до пограничной деревушки Вибейк, но я решил не рисковать. Чем меньше людей нас видело, тем больше шансов пробраться в Аспарент незамеченными и остаться в живых. Ну и принцессу довести в целости и сохранности. Мы остановились на заброшенной ферме, расположенной у подножия невысокого холма. Полагаю, что вы бывали в этих краях и видели нечто подобное. Ветхий бревенчатый домишко, кривобокий и почерневший от времени. Крыша хоть и зияет провалами, но если пойдет дождь, то сухой уголок в доме найдется. Сарай с обнаженными ребрами стропил и останки конюшни. Ограды не сохранилось. Лишь в нескольких местах торчали куцы и огрызки сгнивших столбов, опутанных высокими травами. Колодца нет. Неподалеку шумел ручей, так что проблем с водопоем не возникло. «Тьфу!» — сплюнул наш здоровяк и огляделся. «Что случилось, Тоук?» — спросил я. «Такие места любит обживать нежить», — проворчал Мэтт, когда мы подошли к усадьбе. «Не замечал в тебе страха перед нежитью». «Я не боюсь, а предупреждаю». «Однажды мы с Сержем набрели на развалины», — усмехнулся Рейнар. «Тебе рассказать, чем это закончилось?» «Там жил одичавший мужик, похожий на тролля. Пришлось дать ему дубиной по голове, чтобы руками не размахивал». «Сказал бы я тебе», — улыбнулся Стоук. «Да эльфиек пугать не хочется». «Ну-ну, сказитель», — хмыкнул Трэмп и огладил бороду, чтобы спрятать улыбку. Пока парни осматривались, эльфийки-телохранительницы следили за окрестностями. Ощупывали взглядами заросли низкорослого кустарника и держали луки наготове. Стрелки они отличные, уже убедился. Стычек, слава богам, не было, но дичь эльфийки добывали исправно. Быстро и, можно сказать, походя, не отвлекаясь от охраны своей принцессы. «Чисто!» — ко мне подошел Воронов. «Все проверили?» «Да», — кивнул он. «Ни людей, ни нежити». «Нам опять повезло», — сказал Рейнар. Он подмигнул одной из телохранительниц, но та даже ухом не повела. «Ну и славно. Ночевать будем здесь». Вечер был по-летнему теплым, и лишь сумерки принесли легкую прохладу, напоенную ароматами луговых трав и цветов. Трещал небольшой костер, разложенный во дворе. В доме никто ночевать не захотел. Там пахло пылью и тленом. Привычный запах всех забытых и заброшенных мест. В сарае нашлось несколько побелевших от времени коровьих черепов. Интересно, почему жители покинули это место? Перебрались поближе к людям? Да, места здесь пустые и необжитые. До Вибейка около 100 километров, а до замка Альткам не меньше 150. И на всем протяжении ни одного поселка. Когда закончили устраиваться, на небосводе уже появились звезды. На костре булькали два небольших котелка с похлебкой. Еще один, похожий на греческую амфору, лежал прямо на углях, опираясь узким горлышком на камни. В нем грели камбарское вино, щедро заправленное ароматными травами. Эльфийский рецепт. На севере я ничего подобного не пробовал. Надо заметить, что вкус необычный. Эта смесь неплохо бодрит и прогоняет сон. Конечно, не так, как кофе, но за неимением последнего и эльфийские травы подойдут. Тем более, что кофе нам удается попробовать только в столице. Принцесса, закутавшись в теплый шерстяной плащ, сидела рядом с костром и, почти не отрываясь, смотрела на огонь. Только зрачки покошачьи сужались, когда она поднимала голову и обводила взглядом окрестности. «Хорошо эльфам. В темноте видят лучше гномов». Мэтт с Рейнором и одна из телохранительниц устроились поодаль от костра. Они заняли место на склоне холма и будут нести охрану до полуночи, пока мы с Димкой их не сменим. Будем надеяться, что и эта ночь пройдет без приключений. После ужина я улегся у костра и закурил трубку. Слава богам, что Акейра не была расположена к беседе и едких вопросов не задавала. Тихо сидела у костра и пила вино из серебряного кубка. Лишь иногда я чувствовал на себе ее внимательный взгляд. Воронов был спокойнее. Он вообще не обращал внимания на принцессу. Сидел, дымил и рассматривал карту, изучая предстоящий маршрут. Я и без карты могу его описать. Намертво заучил. Завтра мы подойдем к озеру и повернем на север. Отсюда в Эсперент есть два пути. Первый – через Кларенс. Это, если так можно выразиться, главный торговый путь. Второй – горная тропа, о которой не каждый местный житель знает. О ней нам рассказал Руфтер. Он до мельчайших подробностей описал приметы, которые помогут нам выйти на горную дорогу. Этот путь годится только летом. Зимой дорога исчезает под толстым слоем снега и пройти по ней невозможно. Неожиданно я насторожился, будто кто-то под руку толкнул. Я приподнялся на локтях и осмотрелся. Вроде тихо. Эльфийка на склоне головой крутит как филин, так что подобраться к нам трудно. Нет, что-то здесь не так. Да и Димка что-то почувствовал. Отложил карту в сторону и откинул плащ. Что случилось? Не знаю, тихо ответил я. Чувствую нехорошее. После твоих предчувствий? Он не закончил фразы. Что? Как правило, проблемы начинаются. Бывает. Говорили мы с Димкой на русском, и принцесса с интересом посмотрела в нашу сторону. Не успел Воронов мне ответить, как по земле словно сквозняком потянуло. Внезапно стало холодно и зябко. Нехороший ветерок. Неживой. Это продолжалось всего несколько секунд, но сон как рукой сняло. Мы насторожились и замерли. Спустя несколько мгновений послышался шелест. Тихий и очень неприятный. Жутковатый. «Серега!» – прошептал Димка, но я поднял руку, и он замолчал. Вот и опять. Зашелестело в сумерках, зашуршало, словно сухие листья ветром подняло. И опять тишина. Только лошади отозвались испуганным храпом. «Эх, как нехорошо!» Нехорошо, потому что непонятно. Эльфийки озирались, держа наготове свои, может быть, бесполезные луки. К нам подтянулись Рейнар и Мэтт. Рядом со мной стоял Воронов. Он перебирал пальцами по рукояти меча, словно никак не мог ухватиться. «Принцессу в круг!» Дальше все на рефлексах. Щит на руку, принцессу под прикрытие стены дома, окружив ее плотным кольцом. Только в мозгах бились обрывки каких-то непонятных фраз, идей и предположений. Здесь что-то не так. Так не бывает. Это нечто чужое, еще не изведанное ни мной, ни моими парнями. Нежить? Нет, эти твари ведут себя попроще. Где-то совсем рядом послышался какой-то непонятный звук. Нет, не шелест. Будто вздохнул кто-то. Тяжело так вздохнул, хрипло. Такое чувство, что даже земля вздрогнула и отозвалась легкой дрожью. Я не знаю, сколько времени прошло с начала этой чертовщины. Полчаса, час, может быть, наоборот, минут 10. Время текло медленно, будто мгновения цеплялись одно за другое и превращались в вязкую трясину безвремения. Нас будто удерживали в этом невидимом кольце. Ветер кружил мертвым вихрем вокруг заброшенной фирмы, но не больше. Не приближался, не исчезал. Держал. Едва мы попытались сделать несколько шагов вперед, как по двору хлестнуло холодом. Высокая трава прильнула к земле, да так и застыла, покрывшись белой полосой инея. На любое наше движение невидимые силы били по земле сильным порывом морозного ветра, будто хлыстом. Противное чувство. Дело не в страхе, а в бессильной злости. Как можно сражаться, если ты не видишь врага? Даже живые мертвецы, с которыми резались на границе, и то вызывали меньше злости. Там было страшно, не скрою. Страшно, но обычно. Есть ты, есть враг. Или ты, или тебя. А тут ни звука. Только этот проклятый шелест. Даже воя волков, которых в этих местах немало, и то не слышно. Шелест, невнятные шорохи, холодный и мертвый ветер, окруживший хутор.